Хворостова Н.В. Волшебная ночь. Скажите, вы когда-нибудь мечтали о чуде? О том, чтобы исполнилось ваше самое заветное и главное желание в жизни? Хотя при этом и прекрасно понимаете, что оно в принципе невыполнимо. Нет, я сейчас не говорю о деньгах или о головокружительной карьере. Абсолютно нет. Я имею в виду что-нибудь, что невозможно осуществить без помощи волшебства. Например, чтобы летом выпал снег. Или, допустим, чтобы все люди на земле были счастливы. Или чтобы мой шеф обратил наконец-таки на меня свое внимание. Я хочу, чтобы он просто увидел меня и узнал, что я есть. Мне не надо, чтобы он воспылал ко мне внезапной и внеземной любовью. Этому, я знаю, даже никакое волшебство и чудо не поможет. Я буду счастлива, что он увидит, что вот эта маленькая серая мышка, выполняющая всю свою работу, а также являющаяся его помощником уже целый год, и есть я. Меня в нашем офисе видят и замечают все, кроме него. Все, кому не лень, просят меня о помощи, все, кроме него. Я прекрасно знаю, что вы сейчас думаете. Вот очередная дурочка влюбилась в своего босса. Как это уже забито и банально, что можно уже вполне не обращать на это внимания. Да я и сама все это прекрасно знаю. Но со своими глупыми чувствами, эмоциями и сердцем ничего не могу поделать. Вот обо всем об этом я в очередной раз, наверное, в миллионный, точно, думала, когда утром собиралась на работу. И собиралась очень быстро, потому как опаздывала уже сильно. Пробегая мимо зеркала, лишь вновь застонала от разочарования. Господи, о чем я вообще мечтаю? Чтобы самый классный мужик, которого я только видела, обратил свое внимание вот на это? Да я же кошмар ходячий. Рост маленький, волосы непонятного цвета, очки на пол лица. Фигуры никакой и, самое главное, страшная я, как атомная война. Так, ладно, хватит, раз уродилась я такой симпатичной, то уже ничего нельзя сделать. Надо плюнуть на все и вся и жить дальше. И еще также прекратить мечтать о всяких глупостях. Оделась, закрыла квартиру и побежала по ступенькам вниз. Пришлось максимально прибавить скорости. До работы мне добираться очень долго, поэтому как раз вовремя успела заскочить в уже отъезжающий автобус. Протиснувшись сквозь народ в дальнем углу, я немного отдышалась. Достала телефон и, надев наушники, на время отбыла в нирвану. Снова окунулась в мир грез и несбыточных мечтаний. Своего шефа, Кирилла Александровича, а для всех работников его фирмы просто Кирсаныч, я увидела и познакомилась еще когда училась на последнем курсе финансово-экономического факультета. У нас в институте тогда проходил курс, а призом выступила практика с последующим устройством на работу. После окончания учебы и получения диплома, конечно же. Фирму «Авара Плюс». А представителем и главным членом жюри был Кирилл Александрович. А вот победителей в итоге оказалось двое. Я и еще одна девочка из параллельной группы. Но так как мы были лучшими на всем курсе, нас обоих признали победителями. Вот. И если честно, то это не было у меня любовью с первого взгляда. Тогда я была слишком взволнованная и нервная, чтобы как следует его рассмотреть. А вот хорошенько я рассмотрела Кирилла, когда уже работала в его фирме целых 2 года. Помню, я тогда припозднилась очень на работе, и за окном давно наступила ночь. Работы было уж слишком много, да и еще годовой отчет на носу. Тем более, что я пообещала главному бухгалтеру Галине Степановне помочь. И вот сделала я все и понесла эту кипу документов секретарю на подпись для шефа. И хоть там, естественно, уже никого не было, я все равно ни на что не обращала внимания. Голова была полностью забита рабочими вопросами. И поэтому я удивилась, когда услышала шум в кабинете шефа. Дверь была немного приоткрыта, а там горел свет. Заглянув туда, я замерла и обалдела. В кабинете он был один, и стоял, задумчиво смотря в окно. Единственное слово, которое приходило в голову при виде такого мужчины и которым можно было описать его, это совершенство. Все в нем, начиная с коротких темных волос и глубоких стальных серых глаз, двухметрового роста и заканчивая шикарным телом, мускулистость которого не могла скрыть даже одежда, была просто венцом идеальности, невероятным совершенством, которого я прежде никогда не видела в жизни. Я медленно смотрела на него, любуясь каждой деталью и черточкой. Ведь мне никто не мог запретить этого делать. Спустя какое-то время, нарушая хрупкую тишину и интимную атмосферу подглядывания, раздался звонок его телефона. Я поспешила отойти в полумрак, чтобы, обернувшись, он не смог заметить меня. Взяв трубку, он с кем-то поздоровался и стал негромко переговариваться однозначными фразами, а потом... Потом он тихо и мягко рассмеялся, и это был самый теплый и невероятно чувственный звук, от которого мое сердце пропустило несколько ударов. Замерло, а потом бешено понеслось вскачь. Я стояла полностью пораженная этим необыкновенным мужчиной. И как я могла его раньше не замечать? Потом постоянно думала я. Пока рассуждала обо всем об этом, чуть не пропустила момента, что Кир собирается уходить. В самый последний момент я успела прошмыгнуть в коридор. Услышав, как дверцы лифта захлопнулись, я смогла перевести дух. Оказывается, что все это время практически не дышала. И на протяжении последнего года я, скромно и тихо стоя в сторонке бледной тенью, восхищаюсь и безответно люблю его. Вот, в принципе, и вся моя история. Подняв глаза в окно, я осмотрелась, чтобы хоть как-то прогнать все грустные мысли и глупые переживания. Вот и зима. Бережно укрыла она землю одеялом чистого белого снега, сковала реки и озера льдами, остужая воздух сильными морозами. Вот и ночи длинны, морозны и уютны. В домах наряжают елки и готовят праздничные угощения. Ведь завтра уже Новый год. Хотя чего мне волноваться-то? Я-то уже много лет подряд встречаю этот праздник в гордом одиночестве. Ох ты ж черт, чуть не прозевала свою остановку. Выскочила я и пулей помчалась в здание. Да, это ж надо было сегодня так проспать. Ой, блин, совершенно вылетело из головы. Давайте знакомиться. Вот та ненормальная, что несется через площадь к высокому бизнес-центру, это я. Зовут меня Короткова Валерия. Мне 24 года, работаю в фирме «Авара Плюс». Уже помощником генерального директора. До этого я была простым экономистом. А вот после того, как уволился предыдущий помощник Кира Саныча, и после того, как я делала всю его работу почти 3 месяца, меня по-тихому и определили на новую должность. Запыхавшаяся и раскрасневшаяся, я влетела в офис. «Привет, Леночка! За тобой там гнались, что ли?» Спросил меня на входе Степан, один из охранников. «Проспала я!» Трагическим шепотом протянула я, пытаясь привести дыхание в норму. «Шеф тут?» «Нет». «Фух, слава богу! Ну, я тогда побегу к себе. Удачного дня всем и с наступающим!» «И тебе того же!» Его слова догнали меня уже в лифте. Попав, наконец-таки, в кабинет, я, как и всегда, окунулась с головой в работу. И, естественно, очнулась, когда за окном было темно. Что-то я в последнее время перестала совсем следить за временем, думала я. Собрав, как обычно, все готовые документы, поперла их к секретарю на стол. Только вот меня там поджидал сюрприз в виде Кирилла. Он снова сидел в кабинете один, и все бы ничего, только вот двери его кабинета были распахнуты настежь. И пройти мне незамеченной не получится. Стоя в коридоре, я не могла никак решиться, что же мне делать. Вернуться обратно или же войти и попасться ему на глаза. Первый вариант мне был более приятным, но второго требовала моя душа, в которой сейчас царил полный сумбур и сумятица. «Попробуй, действуй», – шепнула мне моя мечта. «Что, опять?» – возмутился мой большой опыт. «Эх, снова все из-за меня!» – улыбнулась мне моя главная причина. «Нет, из-за меня!» – поспорила моя гордость. «А может, все-таки не надо?» – пролепетала моя вечная осторожность. «Осторожность, иди ты в жопу! вдруг гаркнула во все горло моя храбрость. Я временно закрыта на все приключения, как и всегда отмазалась жопа. А вот и я, объявилась моя несуществующая решительность. Куда это вы без меня собрались? Вопросила мое милое опьянение. Да уж без тебя точно никуда, ответила мое постоянное спокойствие. А может лучше завтра, а? Поинтересовалась мое несгибаемое сомнение. «Сегодня или никогда?» – отрезало мое жуткое упрямство. «Главное только не как вчера», – предупредила меня серая обыденность. «Вчерашнее точно не повторится никогда», – успокоила меня глупость. «Все будет абсолютно по-другому», – соврала и успокоила меня предчувствие. «На что-то это похоже, вам не кажется?» – задумалась моя недолгая память. «Суки вы все!» Вставая и отряхиваясь, процедила сквозь зубы моя прекрасная мечта. Повернула и пошла в свой кабинет на негнущихся ногах. И правда, с какого перепуга я решила, что вот такой шикарный мужик может обратить на меня свое внимание? О чем я вообще тут мечтаю? Дура, угомонись и живи дальше тихо и спокойно. Такое счастье не для тебя. Упав на стул и опустив голову на стол, разрыдалась горькими слезами. А в это самое время за окном. «Ну и что ты там увидел?» «Да вот наблюдаю очередную трагедию чувств неотразделенной любви». «Может, поможем? Все-таки Новый год завтра, время чудес и волшебства». «А знаешь, давай, у меня уже даже есть одна идея, как помочь этим двоим». Сколько я проплакала, не заметила. «Ладно, пора уже собираться домой, мне еще на другой конец города добираться». А время уже и так не детское. Собрала вещи и закрыла кабинет. Идя по коридору, я сняла очки, чтобы глаза немного просохли и отдохнули, и не казались такими красными. Поэтому вполне логично, что, зайдя в лифт, я не заметила там еще одного человека. И вот когда нацепила очки на нос, я увидела туфли. Дорогие такие мужские туфли очень известной фирмы. В такой обуви по улицам не ходят, да вообще нигде не ходят, только из лифта к кабинету или через большой мраморный холл к машине. Подняв голову вверх, увидела, что к туфлям имелись ноги в черных брюках, белоснежная рубашка, галстук, и все это было того же дорогущего денежного направления, то есть от машины через холл к кабинету и обратно. И этот экземпляр мужской особи был упакован на все 100. А когда остановилась на лице дорогой мужской особи, я вспомнила картину Репина «Приплыли». Или, возможно, театральную немую сцену, но, скорее всего, это было жизненное «Кондратий Иваныч напал». Потому что передо мной стоял Кирсаныч, собственной персоной, который, в свою очередь, тоже с нескрываемым любопытством и весельем меня рассматривал. «Ну, привет, малышка!» Немного хриплым и низким голосом поздоровался он, а потом ослепительно мне улыбнулся. «Боже, что это была за улыбка? Это же смерть всем дамским сердцам в возрасте от 3 месяцев и до бесконечности называется. Господи, ну зачем он мне так улыбается? Это же Голливуд нервно курит в сторонке и не высовывается. У него же просто невероятная улыбка. Мужская, сдержанная, открытая и загадочная одновременно. Немного более глубокая в правом уголке губ. Я же, выпучив глаза, смотрела на свою персональную мечту и наказание в одном лице, в полном молчании и оцепенении. На его приветствие лишь медленно махнула пару раз ресницами. «Ей-богу, сейчас взлечу, называется!» Глядя в его глаза цвета предгрозового неба, я мысленно воздавала мольбы небесам. «Господи, ну почему он настолько красивым уродился-то, а? И почему именно я встретилась на пути этого греха ходячего? И почему он всегда выглядит настолько потрясающим? Неужели нельзя пару дней в году прийти на работу немного помятым и не выспавшимся, а? И вот пока я предавалась своим невеселым мыслям, лифт опустился где-то на 5-6 этажей вниз. Потом вдруг кабина резко остановилась, я прилипла от неожиданности спиной к стенке, а Кирилл покачнулся и уперся в стену напротив меня. И в следующий миг свет погас, и мир погрузился в кромешную тьму и тишину. И только спустя, наверное, несколько минут я до конца осознала, что же все-таки произошло. Мы наедине, вдвоем, заперты. А-а-а! Кирилл так и стоял, прижав меня к стене всем своим телом. Я слышала его дыхание своей щекой. Чувствовала его тело, от которого исходил просто нестерпимый жар. Его руки по бокам от моей головы. Я ощущала себя пойманной в ловушку, но этот плен был такой желанный для меня, что я боялась лишний раз пошевелиться и дышала через раз. В темноте, напряженной и густой, все мои мысли перемешались. Я чувствовала и понимала, что надо что-то сказать или сделать. Молчание, да и сам момент какой-то мистический, странный, затянувшийся молчанием, клубящийся по всем углам, манящий чем-то запретным и сладким, тягучий, из которого не видно выхода. «Знаете, я...» — попыталась я заговорить и нарушить неловкое молчание между нами. «Ш-ш-ш!» — протянул Кир, останавливая меня, положа палец на мои губы. «И как он меня отыскал в этой темноте кромешной? Лифты у нас в здании обалденно шикарные, большие, с удобным диванчиком на одной стороне, и он безошибочно нашел меня и все мои части тела в темном пространстве. Не сделав ни единого лишнего движения, не шаря в темноте беспомощно руками, нашел. Сразу, как по навигатору. Он дотронулся кончиками пальцев до моего лица, легко, почти невесомо, как мягким перышком. Провел по бровям, носу, обвел пальцем контур губ и опустил руку на плечо. Я закрыла глаза и куда-то сразу поплыла, тая и растекаясь под его еле уловимыми прикосновениями. Плыла далеко, а уплывала еще дальше. А Кир тем временем наклонился еще ниже и медленно, растягивая удовольствие, поцеловал меня в губы. О, Господи! Боже мой! Все ухнуло, сгинуло, пропало, как в пропасть. Остались только мы одни в этом поцелуе. Все исчезло. Весь мир сузился до размера этого лифта, до его мягких и нежных губ. 5 минут полет нормальный. Я стартанула с полного разбега в космос. Очарование момента и жгучее ожидание именно его, его прикосновений, его поцелуев, его объятий. Все это было как наваждение, нежное, медленное колдовство. В этот сказочный миг мне почудилось, что наконец-таки я обрела во Вселенной свое законное место. И слезы чистой радости медленно собрались в уголках моих глаз. Слава Богу, подумалось мне, что он их не увидит в темноте. Это был очень медленный и необычно страстный поцелуй, пробудивший в моем сердце какое-то странное чувство, близкое к неземному блаженству. Но только в следующее мгновение все переменилось. Секунда, раз и все. Нежность сменилась яростной страстью, сердцебиение учащается, нас обожгло лавиной бешеного желания. Он немного переместился, еще крепче обнял меня, прижал к себе сильно и поцеловал со всей своей страстью и желанием, что кипели внутри него. Напористо и сильно, зовя за собой, требуя и обещая то, что я не испытаю ни с одним другим мужчиной, только с ним. Беспросветный мрак добавил мне только куража и сил. Тело мое совершенно раскрепостилось, а уставшая душа наконец-таки устремилась в свой персональный рай. Куда-то в неизвестность улетела наша вся одежда, исчезая бесследно, а вместе с ней и глупость, условности, сомнения, необходимость в словах. Первобытная темень, первобытное единство, а в ней единение мужчины и женщины. Самое мудрое, самое сложное, самое простое, самое древнее и самое великолепное. Мы стонали в унисон, торопились как можно скорее познать друг друга и целовались без остановки, и как только не задохнулись, не знаю. Забыв обо всем, о чем до этого я помнила и знала. Горела, рвалась вперед за ним, рычала и даже кусала его, переживая чувства полной мерой, не перепадавших мне раньше никогда в жизни. И, Господи, Боже мой, прости меня грешную, но как же это было все-таки прекрасно! Когда, рванувшись, он вошел в меня, меня пронзило понимание, острое и мгновенное, как молния, что это мой первый раз, наш, Такое невероятно яркое, жалящее чувство этого первого соединения, что слезы окончательно полились рекой, а я их и не старалась сдерживать или прятать. Но эта секундная вспышка прошла сквозь все тело, запомнившись, запечатлевшись навсегда, а потом уж я ни о чем думать и способна не была. Кирилл, казалось, слышал меня всю, кожей, всем телом, улавливая любые изменения, и вел за собой, вел туда. «Кирилл!» — словно в бреду шептала я. «Кир! Ки!» Оказывается, увидеть настоящие звезды и почувствовать искры в глазах можно только в непроглядной темноте. А кричать надрывно, срывая горло, абсолютно ничего не боясь и не таясь, не сдерживая своих порывов, не смущаясь его, потому что ему все нравится, и он не менее моего доволен всем, и достигнуть своей личной вершины блаженства одной на двоих. Все это возможно. И мы успели вместе прийти туда, куда вход открыт только двоим страждущим, у которых души сплетены в единое целое. И так это все получилось, только вот словами это выразить я не смогу. Не размыкая объятий, мы вдвоем парили там, пока небеса, открыв все свои тайные знания, нас плавно опускали и возвращали на бренную землю. После того, как наше дыхание восстановилось, а разум немного прояснился, Кир поднес наши сцепленные руки к своим губам, поцеловал мои, не пропустив при этом ни одного моего пальчика, а затем приложил к своему сердцу. Почувствовав его биение, я судорожно выдохнула и поняла, что, кажется, я попала, и серьезно. Какой-то резкий и лязгающий шум в шахте лифта прервал ленивый ход моих мыслей, и я в испуге вскочила с колен Кирилла, чуть было не свалившись на пол. «Есть кто живой? Вы нас слышите? С вами ничего не случилось?» — крикнул нам кто-то снаружи. «Да, мы здесь, в кабине. И у нас все в порядке», — бодрым голосом отозвался Кир. Потом послышались отголоски яростного спора, сдобренного хорошими крепкими словечками, а затем тот же голос вновь обратился к нам. «Потерпите еще немного. Мы скоро вас освободим». «Хорошо», — отозвался деловым тоном Кир. Мы принялись лихорадочно одеваться. Мы оба молчали и действовали сосредоточенно. Лично я уж слишком сильно боялась того, в каком виде предстану перед своими невольными спасителями, а также покрыться свекольным цветом, едва только двери кабины лифта откроются. Я спешила, как только это возможно. «Лера!» Договорить он не смог, так как в следующий миг снаружи снова кто-то бодро крикнул. «Держитесь, мы сейчас запускаем лифт!» И тут врубился свет, яркий и ослепительный. Я прижалась спиной к стенке и зажмурила крепко глаза. Кабина немного качнулась и стала плавно опускаться, словно и не было вовсе никакой поломки. Когда же двери лифта распахнулись, я увидела перед собой охранников из вчерашней смены и нашего секретаря Светлану. «Как вы себя чувствуете?» – спросил Кира, один из охранников. «Все нормально». «Была перегрузка сети, почти полгорода было без света», – пояснила Света. «Ничего страшного», – спокойно ответил Кир. Воспользовавшись некоторой заминкой, я решила побыстрее смыться. Мне не хотелось бы, чтобы Кира Саныча застали в моей компании, потом же не оберешься проблем. Все будут допытываться, чем мы с ним занимались, пока коротали время вынужденного заточения. Нет, не хочу я этого. Медленно, шаг за шагом, короткими перебежками я пересекла холл первого этажа. «Лера!» Негромко окликнул меня Кирилл, когда до выхода мне оставалось всего пару шагов. Я обернулась и невольно задалась вопросом, откуда он знает мое имя. Ведь я не говорила ему, но потом решила не заморачиваться. «Спасибо», – тихо прошептала я. «Я просто не нашла других слов для того, чтобы выразить все чувства, эмоции и ощущения, бурлившие и кипевшие во мне. Хотя я понимаю, что после всего этого, что между нами было, это звучит, по крайней мере, глупо и странно. Однако я благодарила его от чистого сердца, потому что случившееся в эту ночь значит для меня так много, что описать и рассказать это словами просто невозможно. И догадывается ли обо всем этом Кирилл? Навряд ли. А если он и догадывается о чем-либо, то это лишь прибавит проблем. Да и для моего душевного спокойствия это не есть хорошо. Он мне так ничего и не ответил. Просто еще раз поцеловал при всех. И я снова целиком отдалась этому поцелую, ощущением его близости, не задумываясь о том, что буквально очень скоро мне будет скверно. Я отдавалась полностью эмоциям и воспоминаниям, еще раз ощущая ту легкость, с которой мы вновь и вновь сливались в единое целое. Отпрянув от Кирилла и оттолкнув его от себя, я быстрым шагом пошла к выходу. Мне надо как можно скорее оказаться дома, в своем мире и безопасности. Сумбурные мысли и растрепанные чувства царили внутри. «Пора взять себя в руки», – нашептывал мне холодный рассудок, «и вернуться в постылую реальность из того волшебного мира в ином измерении, где я провела эту ночь, самую волшебную и желанную. Иначе мне не сдержать желание вернуться и повиснуть у Кирилла на шее и просить его не покидать меня ради ханжеских правил приличия и снова заняться тем единственным, ради чего вообще стоит жить». В это время около входа в здание. «Ты что, блин, натворила? Кудесник ты недоделанный!» «Я не волшебник, я только учусь. Огу! Ну, подожди, я тебе сейчас устрою. Стой, я все исправлю. Ну и чего ты тогда ждешь? Исправляй. Все будет в шоколаде, только не переживай. Я все, уже». После того, как я попала домой и приняла горячую ванну, мне относительно полегчало. Зайдя на кухню, я поставила чайник на плиту и уселась на ближайший стул. Обратила внимание на телефон, который одиноко лежал на столе. И тут у меня мелькнула мысль, чтобы позвонить в офис и сказать, что на работе я завтра не появлюсь. И, возможно, что и потом тоже, потому что я была не готова к новой встрече с Киром, ведь... Так, надо просто успокоиться, что, вероятнее всего, будет тщетно, и пойти спать. Выпив травяной чай, я поплелась в спальню и, кажется, уснула еще до того, как моя голова коснулась подушки. Немного позже, вечером, я сидела на подоконнике и смотрела вниз на веселящийся народ. В душе, как ни странно, было абсолютно пусто, и даже слезы кончились, только сердце обливалось кровавыми, невидимыми другим слезами. «Через час наступит Новый год», – подумала я. Только вот никакого праздничного настроения у меня не было. Пустота и мрак внутри, как и в квартире вокруг меня. Мне вот что интересно. О чем я мечтала буквально вчера утром? Правильно, чтобы Кирилл обратил на меня внимание, так? Так. Мое желание исполнилось и даже в самом лучшем виде, правильно? Так почему же сейчас у меня так скверно на душе? Так что же все-таки тогда было? Разве может обыкновенный секс быть таким? А все новые, глубокие ощущения, сладкая иллюзия слияния истерзанных душ, что мне почудилось, это не более чем тревожные симптомы нервно-психического расстройства. Всего лишь бред моего больного воображения? Нет, надо отнестись к этому уравновешенно и спокойно, как и подобает взрослому самостоятельному человеку, которым мне уже давно пора стать и не устраивать истерик на пустом месте. Заниматься дальше самобичеванием мне не дали. Кто-то позвонил в дверь, прерывая все мои мысли. Может, сделать вид, что дома никого нет? Хотя это не поможет, решила после того, как звонок повторился снова и снова. Еле переставляя ноги, я поплелась к входной двери. Только вот открыв ее, я снова в очередной раз впала в ступор. «Привет», – тихо сказал Кирилл. «Привет». Мы какое-то время молчали и неотрывно смотрели друг на друга. «Я очень спешил. И надеюсь, что не опоздал». «На Новый год? Я немного не понимала, о чем он говорит и куда спешил так сильно». «Нет, к тебе». Все так же тихо проговорил он. «Зачем? Мир сошел с ума, а мне забыли об этом сообщить?» «Мечтал снова тебя увидеть». Тяжело выдохнул он и опустил голову вниз. «Почему?» «Кажется, я сегодня страшно туплю». Кирилл засунул руки в карманы брюк, покачался с пятки на носок и обратно, а потом поднял на меня глаза и обжег таким взглядом. Я тебе сейчас кое-что расскажу, только ты не перебивай меня, хорошо? Меня хватило только на кивок головой. Так вот, 4 года назад я встретил одну девушку. Она была самой невероятной и самой потрясающей, которую я только знал и видел. И знаешь, я влюбился впервые в жизни, как мальчишка. Она затмила собою весь белый свет. Мне никто не был нужен, кроме нее. Но что бы я ни делал, она просто не замечала меня. Даже пытался забыть ее, не вспоминать. Но все равно не смог. Я видела, что ему с большим трудом дается каждое слово. Он замолчал и переступил с ноги на ногу. А потом она пришла на работу в мою фирму, представляешь? Я тогда еще подумал, что все, конец всем моим мучениям, она теперь точно будет моей. Только как потом оказалось, она по-прежнему не замечает и не видит меня. Ну или не хочет этого делать. Я даже на работе из-за нее оставался до поздней ночи, чтобы хоть как-то ее выловить и поговорить. Однако ничего не помогало. И я думал, что так будет всегда. Ровно до вчерашнего вечера так думал. А я попыталась родить хоть какие-нибудь слова, но получилось только невнятное мычание. В смысле? После того, что произошло, я совсем не могу без тебя. Выдал Кир. И я. Честно призналась я в ответ. И что мы будем теперь делать? Скажи, ты выйдешь за меня замуж? В это самое время на крыше дома. Ура! А из них неплохая пара получилась, да? Ты хоть не забыл им счастье вдогонку послать? Нет, конечно же. Я и счастье, и любовь, и долгую совместную жизнь организовал. Кстати, их дочь станет детским писателем, которая будет всю свою жизнь верить в сказки и творить их. Ну и нас всех заодно. Значит, не все еще потеряно, оказывается. Ну и чему вы тут так радуетесь? Строго произнес мужчина преклонных лет. Хоть вид его был очень суров, но его льдисто-голубые глаза светились лукавством и добротой. А длинная борода отливала белоснежным сиянием, словно снег на улице. В длинной красной шубе с большим мешком за плечом он казался просто огромным по сравнению с 2 крохотными гномами. «Так праздник же!» «Ага, так я вам и поверил. А ну, признавайтесь, что вы тут уже наколдовать успели?» «Дедушка, ну где ты?» Рядом из невероятного танца хлопьев снега появилась красивая девушка. «Снежиночка моя, я тут!» «Давайте скорее, мы уже опаздываем!» В нетерпении она даже стукнула ножкой. «Не переживай ты так, мы повсюду успеем!» «Быстрее!» И все же они поспешили поскорее усесться в большие сани, которые тут же взмыли в небеса, чтобы успеть подарить чудо всем, кто его так сильно ждет в эту единственную волшебную ночь. «Я люблю тебя», прошептал Кир, и его слова отдавались сладкой и щемящей болью в моем сердце. «А если бы ты знал, как я тебя люблю?» Тихо засмеялась я. А в это время в небе над городом зажигались разноцветные огни фейерверка, которые ознаменовали наступление Нового года. Он твердо ступал по земле, неся с собой все новое, новую жизнь, новые начинания, новые желания. Но я ничего этого не видела и не слышала. Мы стояли с Кириллом все там же, в дверях моей квартиры, и самозабвенно целовались. Без слов говоря и показывая друг другу все, как скучали, как страдали вдали, о чем мечтали, как любили и как же, наконец, счастливы, что обрели друг друга. В этом-то и смысл Нового года – получить шанс. Шанс на персональное чудо, чтобы исполнилось самое заветное твое желание. Сделать все еще лучше, сделать больше, дать другому намного больше, сильнее любить и не волноваться о том, что было бы, а воспринимать жизнь такой, какая она есть, и делать ее только лучше и счастливее с каждым прожитым днем».